Глава 25. Время, отпущенное мне, истекало. Бой часов слышался грохотом барабанов вражеской армии. Не успеваю обнимать маму. Она радостна и деловита в последнее время. Тетя Кармира и бабушка перестали ее обижать. Это потому, что ходил дурацкий слух. Якобы его величество всерьез намерен сделать младшую Леарди Верану своей императрицей и даже поссорился из-за меня с братом Горбоносом. Мама возобновила старый круг знакомств. Постоянно куда-то приглашена. А я рычу, когда она пытается забрать меня с собой или приходит ночью поговорить, ибо ночь — время, отведенное на магию. Потом жалею и страдаю, но все равно не успеваю быть с нею ласковой, потому что тороплюсь научиться летать. Не успеваю собрать вещи. Нужна мужская одежда, сорочки, плащ, брюки. Наверное, дорожная посуда, провиант. Да, на корабль необходимо закупить свой личный запас еды, которого бы хватило на все плавание. Об этом мне поведали моряки в больнице, и капитан Карсы подтвердил. Не успеваю создать подарок императору, прощальный. Мне обязательно нужно, чтобы подарок был безупречен, и чтобы его величеству он запомнился. Всего час. Время, отпущенное императору и мне, ровно столько длится аудиенция в день перед последним балом невест, одна единственная за всю седмицу. Его величество тоже, видимо, в немилости у времени. Некогда скорбеть об отце, нужно устраивать празднование в честь коронации, отбор невест, некогда выбрать невесту. В эту седмицу, вторую третьего осеннего квартала, собирается большой погодный совет, в котором император непременно должен участвовать и который никак нельзя отменить. Каждую вторую седмицу третьего квартала осени и каждую первую седмицу второго квартала весны великие магистры стихийных орденов и сильнейшие маги мира съезжаются в крепость Карагос на острове Вакламар совещаться, решать, какая погода будет нынче в мире, менять течение морей, направление ветров, распалять и успокаивать вулканы. Весенний сбор называют благим и плодородным, ибо великие саганы думают, как защитить посевы и урожаи от непогоды, а осенний сбор — грозным, потому что в преддверии зимы дети богини решают, какую из вражеских стран покарать катастрофой. Всего час я увижу его свободным и влюбленным перед тем, как он поведет к алтарю Эльяс, а я навсегда покину империю. Хотелось, чтобы он запомнил. Собственно, всю эту неделю я почти не готовилась к побегу, небрежно оставляя все на последний день. Устраивала подарок. Мне нужна будет музыка, и сыграть как надо сможет одна единственная дева в мире. Мы с мамой поехали просить одолжения у одной из бывших невест, флейтистки-ветреницы. Я, конечно, опять солгала. Сказала, что его величество в частном разговоре сам попросил меня подготовить танец. Мама поверила. Она в последнее время стала мне больше доверять и даже хвалить мои необычные манеры. Мужчины любят дерзких. Я никогда так не умела. В юности была ужасно застенчива. Ты очень храбрая. Ночь перед аудиенцией и все утро до последней секунды перед выходом я провела за созданием платья. Никогда еще так не волновалась, даже перед первым представлением ко двору. Заранее платье подготовить было нельзя. Маки очень быстро вянут. К тому же всю неделю до я училась создавать ветреных големов, и только в последнюю ночь у меня стало получаться. Ветреный голем — это много-много сквознячков, заблудившихся друг в друге. Нечто чудовищно сложное. Платьишко вышло недлинное. Оранжерейные цветы стоят очень дорого, а диких на лугах уже не найдешь. Осень. Разумеется, в таком виде маме на глаза показываться было нельзя. Соврала ей, что визит к его величеству мне назначили во второй половине дня. Флейтистке вчера вечером послала записку, что аудиенцию перенесли на утро. Сказала маме, что пойду прогуляюсь в одиночестве, чтобы успокоить нервы. Накинула на платье мамин же широкий плащ, достающий мне до пят. Хорошо, что удалось приучить домашних к самостоятельным отлучкам. Когда я только приехала, и представить было немыслимо, чтобы я в одиночестве вышла даже за ворота дома. Однажды попросилась на короткую самостоятельную прогулку, так бабушка настоящий скандал устроила. все же постаралась покинуть дом тихо. На Скосной улице, минутах в 15 ходьбы от бабушкиного дома, всегда стояло несколько извозчиков. К счастью, один экипаж нашелся закрытый. Внутри всю дорогу пришлось стоять на коленях, чтобы платье не помялось. Боялась опоздать, поэтому приехала заранее. Почти час ждала возле дворца, пока не подъехала карета с флейтисткой. Ее мать подозрительно сощурилась на мой плащ, видимо, каким-то чутьем заподозрив неладное. Мне оставалось только заломить руки. «Скорее! Ах, прошу вас, опаздываем!» и броситься бежать. Мать флейтистки осталась за одними из дверей. В зале перед кабинетом Его Величества нас попросили подождать. Несколько минут для разговора с сестрой-ветреницей. «До того, как я услышала вашу игру, я никогда не думала, что кто-то, кто не летал, может так спеть про полет. Признаюсь, когда я услышала вашу игру, мне подумалось, что вы, наверное, в нарушении всех законов и вопреки браслету Искринас все-таки летаете». «А?» Она даже будто не сразу поняла, что я с ней разговариваю. «Боюсь, я могу не очень хорошо сыграть. Мы с мамой много репетировали, но я не уверена. Возможно, вам следовало попросить кого-то, кто играет лучше меня». «Я не знаю никого, кто играл бы так. Это не лесть. Я не слишком хорошо разбираюсь в музыке. Мы жили в провинции, не ездили в театры. Я мало слышала действительно известных музыкантов. Но ваша музыка, не знаю, как сказать, зацепила больнее всего, что я когда-либо слышала. Откуда вы берете эти чувства?» Она сильно покраснела от моей похвалы. «Благодарю вас. Когда я играю, мне кажется, я становлюсь ветром. Вам когда-нибудь снились сны, что вы летаете, что вы стали ветром?» «Не знаю, я не запоминаю снов». И тут по мрамору загрохотали каблуки, и камердинер возвестил нас о прибытии Его Величества. Это был не тот кабинет, в котором Его Величество изволил гневаться на меня. Видимо, тот был личный, а этот — парадный. Просторное помещение в блеске позолоты, грозные взгляды былых владык с портретов на стенах, гипсовые бюсты императоров и знаменитых полководцев. Император казался задумчив. Он даже не разгневался, что я без спроса привела на аудиенцию другую деву, отвергнутую невесту, и на мой потрепанный плащ тоже. Ждал объяснений со спокойным любопытством. «Ваше Величество, я приготовила для вас подарок, и Леарди любезно согласилась помочь мне. Она думала, что помогает мне с вашего дозволения. Так что, если вам покажется это слишком дерзким, я хочу, чтобы вы помнили, что это моя вина, не ее. Вы позволите мне показать подарок?» Император молча кивнул. «Пожалуйста, играйте», — тихо сказала я ветренице. Она была смертельно бледна и, кажется, волновалась больше меня. Первый вскрик флейты, какой-то невнятный кашель, дрожь, прерывистое дыхание. Так рождался ветер. Я сбросила туфли, расстегнула пуговицы и позволила плащу соскользнуть на пол. Маки, конечно, помялись, но лепестки все так же нежны и красны, как кровь. Низкий реверанс Его Величеству. Не факт, что в моем наряде это выглядело почтительно. Ветер был пока слаб и опаслив. Я зябко обнимала голые плечи, пряча полуобнаженную грудь, вытягивалась на цыпочки, переступая по холодному мрамору пола. Ветер прятался под лиственными кронами и в крыльях чаек, как я в распущенных волосах. Но вот он осмелел, разозлился на недавнюю слабость, рыча рванул в небеса, я прыгнула. Ветер рвал облака и шляпы из рук прохожих, переворачивал скорлупки человеческих суденышек и мчал на ревущей волне к перепуганным рыбацким деревушкам. Но поняв, что он свободен, а мир безграничен, ветер вдруг успокоился, засмеялся, выглянуло солнце, рассыпалось по воде тысячью бликов. Ветер стал крылом бабочки, дрожью василька, на которой она присела, жужжанием пчелы, непокорным девичьим локоном, волной по цветущему маковому полю. Я хотела сказать Его Величеству, что вовсе не легкомысленно и не жестоко, что ветер тоже умеет любить. Не знаю, насколько это получилось. Флейта смолкла. Благодаря ей я забыла, где нахожусь, для кого танцую и чем рискую. Все забыла, кроме того, что хотела сказать. Человеческий музыкант не смог бы так. Злая богиня, чья музыка прославит тебя лучше? Пусть эта девочка будет счастлива, пусть мир запомнит ее голос. Маки оборвались. Пол был засыпан лепестками. Я стояла перед его величеством, почти обнаженная. Пусть сочтет это оскорблением, если захочет. Поднимаю плащ, застегиваю, приседаю в поклоне. Император все так же стоит неподвижно, опершись рукою на стол. Делаю к нему несколько шагов, отодвигаю рукав плаща так, чтобы он увидел, и расстегиваю браслет Эскринас. Этикет диктует замужним женщинам-саганам много ограничений. От скромности одежды до запрета оставаться с посторонним мужчиной-саганом наедине. Девам позволено гораздо больше. Репутацию девы трудно испортить. Я не в счет, у меня особый талант. Все потому, что невинность девы защищает Эскринас. Чтобы его снять, необходима магия трех стихий, участие двоих магов, как минимум. А если саган посягнет на честь девы, защищенной браслетом? Что же, во время любви стихии любящих сливаются, браслет впустит стихию мужчины, но не выпустит. Собственно, у дев именно так стихию отбирают. В первую брачную ночь Эскринас снимают с невесты и застегивают на ее муже. Я расстегнула браслет на запястье, и Авердан это увидел. «Ваше Величество!» От волнения задыхаюсь. Это слышно по голосу. «Ваше Величество, я не прошу вашей любви. Для меня она стала бы слишком тяжкой ношей, слишком хрупким и ценным даром. У меня не хватило бы сил его удержать. Ваше Величество, мне достаточно будет вашей симпатии, даже короткой симпатии». Что ж, если император не дурак, а он вряд ли дурак, он поймет. Намек прозрачнее некуда. Авердан смотрел на меня и молчал. Крепко сжатые губы. Глаза пылают, смотреть больно. Смуглые пальцы так впились в край стола, что, кажется, вот-вот его отломают. «Сожги меня! Я больше не боюсь твоего огня!» «Я очень хочу обжечься!» «Леарди, я благодарен вам за вашу игру!» Он вдруг отвернулся, прошел мимо меня к ветренице, поцеловал ей руку. «Надеюсь, я еще буду иметь счастье услышать вас. Но примите мой дружеский совет. Избегайте сомнительных знакомств. Могу я попросить вас оставить нас с Леарди Вераной наедине?» Ветреница раскланялась и выбежала за дверь. Я смотрела ей вслед, кусая губы. Страшно. По-моему, ему не понравилось. Походил по кабинету. Мне показалось, или у него действительно покраснели щеки и уши? «Вы не хотите объясниться, Леарди Верана?» «Если вы потребуете объяснить уже сказанное здесь, я сочту вас тугодумом, ваше величество!» «Что вы себе позволяете?» Оглушительный рык. «Вы вправе не взять предложенное, но вы не имеете права говорить, что подарок мой был оскорбителен!» Подошел, встал совсем близко, зажмуриваюсь. «Он так смотрит? Мне правда страшно!» «Уходите!» — сказал, наконец, тихо. Ветреница ждала меня под дверью кабинета. Она казалась испуганной и взволнованной. Я думала, что напугал ее мой танец в неприличной одежде. Но она заговорила совсем о другом. «Я прошу прощения, мы мало репетировали, я не слишком хорошо сыграла, да? Ошиблась в самом начале, и потом его величество казался недовольным». Я ее обняла, от нее пахло, как от птицы джинки. «Его величество был недоволен моим танцем, вы сыграли превосходно. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность, что вы согласились мне помочь. Без этой музыки я не смогла бы танцевать!» Она бледно улыбнулась, обняла меня в ответ. «Я желаю вам удачи завтра! Вы очень красивая!» Я чувствовала ту же щемящую боль, как когда увидела джинку, запертой в бутылке. «Мне бы сказать, бежим вместе, сестра! Мы созданы быть свободными! Полет! Это прекрасно, сестра!» Вряд ли бы она меня поняла. Скорее, ее бы ужаснуло мое предложение. Она казалась очень робкой и застенчивой, боязливой. Наверное, она верующая. и любит родителей. Возможно, уже даже помолвлена. Вы никогда не мечтали сбежать? Сбежать? Как? Просто за море. Летать, быть свободной. Смотрит недоуменно. Я летаю, когда играю. Я очень люблю музыку.